За тихой речкой реченькой живет судьба желанная. Я брошу речку камешек, да закажу желание. Изныло сердце жаркое, душа печалью точится, коль не утонет камешек, ой, знать и любовь не кончится. Сердце жаркое, душа печалью точится, коль не утонет камешек, ой, знать и любовь не кончится. Коль не утонет камешек, ты скажешь, я красивая, коль не утонет в речи, знать буду я счастливая. Ой, ты наука горькая, любовь моя напрасная, утонет в речке камешек, ой, утонет дело ясное. Ой, не везет подружки мне, искала я до вечера, но не нашла я камешка у тихой речки реченьки. Переменю гадание, сломлю я ветку с деревца, коль не утонет веточка, ой, знать есть на что надеяться. Знать есть на что надеяться, знать есть на что надеяться, знать есть на что надеяться.